А где я, знаете? Нет, я просто гуляю по городу и прячусь от копов. Бен охнул. Из этого следует, что нужно подъехать и захватить вас, так что ли? Вы знаете, это идея. Для вас-то идея, только не для меня. Ну да ладно, чего я не сделаю для копа Брэдли? Оставайтесь, где вы есть. Я буду через полчаса, может, скорее. Спасибо. Трубка смолкла, и я ее повесил. Повернувшись, чтобы открыть дверь будки, я увидел, как свет на тротуаре заслонила тень,